Глава 31. Никита. В офис в этот день я так и не возвращаюсь. Вечером мы с Никой ходили в кино, а после в один известный ресторан быстрого питания. В нормальный ресторан сестренка не захотела. И вот мы травились наравне с другими посетителями, кишащими там точно муравьи в муравейнике. В самый час пик. Еле место нашли. А поначалу я стоял посреди людного холла с подносом, полным всякой дряни, пока мы ждали освобождения какого-нибудь места, и думал. «Нахрена?» «Тебе правда это по душе?» — спросил у Ники. «Конечно!» — ухмыльнулась девчонка. «Ты только попробуй, как вкусно!» «Ладно». Я решительно вытащил из коробки булку и вдруг вспомнил, что в ее возрасте был таким же. Учился в обычной школе, жрал там столовскую еду, а после уроков мы с парнями, бывает, зависали где-нибудь в подъезде или в забегаловке типа этой. А теперь чудно вспоминать. Связи с прошлым практически разорваны, и я все меньше напоминаю себе того парня, каким был в возрасте Ники. — Ну как? — с прищуром спросила сестренка. — Вкусно! — ответил ей, жуя. — Ну вот, а ты идти не хотел! С видом знатока заявила Ника и тоже засунула ароматную булку с котлетой себе в рот. Если честно, встреча с сестрой вчера немного помогла отвлечься. Я даже лег спать со спокойной душой, стараясь гнать все, что лезло в голову. А наутро снова с каким-то напряжением отправился в офис. Бредятина какая-то. Ну, трахнулись. Что с того? Вадим прав. Во всем прав. А я зачем-то все нехило усложняю. В приемной меня ждет какая-то девушка. Удивленно вскидываю брови, а она подскакивает с кресла моей секретарши, будто ее только что ужалили в задницу. Неожиданно и больно. «Здравствуйте, Никита Тимурович», — заикается она. «Это что?» — задаю неопределенный вопрос, касающийся всего и сразу. «Я ваша новая секретарша. Временно». Спешит добавить, замечая, наверное, мой удивленно раздраженный взгляд. «Маркова где?» «Вот же сучка! Реально свалила вертихвостка!» «А я не знаю!» Бестолково хлопает глазами девчонка. «Мне Марья Васильевна сказала, что с сегодняшнего дня я тут!» «И почему так бесит-то?» «Трахаться готова!» Вырывается у меня. «Что?» Удивленно переспрашивает, но даже не краснеет. «Трахаться, говорю, готова!» Повторяю. «Это входит в контракт». «Я...» Медлит от неожиданности вопроса, а я, сжав зубы, уже несусь в отдел кадров. «Я готова!» Кричит мне вслед, и я едва сдерживаюсь, чтобы не выставить в ее сторону средний палец, как часто любил это делать, будучи подростком. И кому я что пытаюсь доказать, не знаю. Злюсь просто. Маркова, блин. Работницы отдела кадров вжимаются в свои кресла, когда я влетаю в кабинет. «У себя!» — гневно рычу, даже не поздоровавшись. «Ага!» — боязливо кивает одна из девочек. «Марья Васильевна!» Резко распахиваю дверь в кабинет начальника отдела кадров. «Никита Тимурович?» Женщина снимает очки. «Геля где?» «Ангелина?» Переспрашивает. «Тупая, что ли?» Вместо ответа сверлю ее взглядом. «И почему я так бешусь? Явно ведь не Васильевна виновата. И не та девчонка, что мне прислали. И я просто злюсь, что Маркова вот так поступила со мной. Дерзко. Сначала швырнула свои трусы, едва не угодив мне по лицу, а потом вильнула задницей, не выйдя на работу. Что она там сказала? Уволюсь, когда захочу? Уйду на больничный? Она что о себе там возомнила?» «Так на больничный она ушла. Вчера еще». «Чего? У какого врача? Она ничем не болела». Борзоту, если только заразилась. «Сейчас посмотрю. Пару минут подождите. Система иногда виснет». Женщина щелкает пальцами по клавиатуре, снова натягивая очки на нос. Бегает глазами по монитору, пока я возвышаюсь над ее столом, точно огнедышащий дракон. Мне даже самому жарко от пламени, что пылает внутри, в попытках вырваться наружу. От гинеколога у нее больничный и с третьей женской консультации. Врач Якименко, если это важно. От гинеколога? Переспрашиваю. Брови съезжаются на переносице. Да, выдан вчерашним днем. Ясно. Отзываюсь уже более спокойно. Неудивительно вообще. Наверняка у девочек в клубе свой штатный врач. Он мог легко договориться о больничном. Интересно, что за причина? Сифилис? Гонорея? Мне бы самому теперь не мешало провериться. Так и продолжаю стоять, точно раздумываю над этим. Причину тут посмотреть нельзя, спешит дополнить свои слова Мария Васильевна, будто читает мои мысли. Только цифровой код, но он нам ничего не даст. Ладно, сам разберусь. Выдыхаю. И это уберите из моей приемной. Вспоминаю вдруг о девочке в кресле Гели. А больше некого поставить. Разводит руками женщина. Я сказал, уберите, Мария Васильевна, значит, уберите. Я ведь ясно выражаюсь? Ясно, вздыхает та. Чтобы к моему возвращению девчонки там не было. Хорошо. А я пока верну Маркову. Ни хрена она не уволится, пока все не отработает.